Часть третья. Апокрифические материалы о Максиме и Федоре. Юность Максима. Материалы к биографии. Когда Максиму исполнилось 20 лет, он уже вовсю писал пьесы. К этому времени он уже написал и с выражением начитал на магнитофон следующие пьесы. «Три коньяка», «Бакунин», «Заблудившийся икар», «Преследователь», «Поездка за город», «Андрей Андреевич», «Пиво для монаха», «Голем», «Васькин шелеврон» и другие. Знакомые Максима вспоминают, что пьесы были вроде ничего, но никто не помнит про что. Федор, знавший Максима в ту пору, утверждает, что пьеса гениальна, но про содержание сказал мало определенного. Можно предположить, что это были повествования о каких-то деревнях, исчезнувших собутыльниках, и про Федора во время обучения в школе. Бывшая жена Максима тоже подтвердила гениальность пьес, сообщив, что пьеса «Заблудившийся икар» была про икара, пьеса «Бакунин» — про Бакунина. Ее свидетельству, видимо, можно доверять, так как именно у нее хранятся пленки с записями пьес. К сожалению, на эти пленки были впоследствии записаны ансамбли «Абба» и «Бонни М». Бывшая жена Максима с теплотой вспоминает о вечерах, когда друзья Максима прослушивали пьесы. Обстановка была веселая, непринужденная, покупалось вино, всем хотелось отдохнуть и повеселиться. Часто употреблялось шуточное выражение, ставшее крылатым. «Максим, да иди ты в жопу со своими пьесами!» Несмотря на то, что писание пьес отнимало у Максима много времени, он, видимо, с целью сбора материала для литературной обработки служил младшим бухгалтером в канцелярии. Учитывая, что Максим в свободное время занимался домашним хозяйством, а также то, что он часто упоминал о своем желании уйти в дворники, нельзя не вспомнить слова Маркса и Энгельса из работы «Немецкая идеология». В коммунистическом обществе, где никто не ограничен каким-нибудь исключительным кругом деятельности, каждый может совершенствоваться в любой отрасли. Делать сегодня одно, а завтра другое. Утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике. Как моей душе угодно. Максим в полном смысле этого слова не был ограничен каким-нибудь исключительным кругом деятельности. Так в 23 года он неожиданно для друзей оставил и литературную, и канцелярскую деятельность, в течение 2 лет совершенствуясь исключительно в военной области, причем не по-дилетантски, а в рядах вооруженных сил. Вот то немногое, что известно о юности Максима до развода с женой. Остальные сведения отрывочны и противоречивы. Так бывшая жена утверждает, что с годами он становился все тоскливее и тревожнее. Не ночевал дома и избегал друзей. А Федор утверждает, что напротив, Максим наплевал и успокоился. В этих противоречивых суждениях даже не понять, о чем идет речь. Сам Максим никогда не рассказывал о своей юности. И на вопрос, как сформировался его характер, только с грустью смотрит в окно.